Виктория Дмитриева. Любовь на чемоданах. Глава первая. Чертов мажор. Лера. Мчу в аэропорт. Утро слишком рано для меня. Солнце только начинает пробиваться сквозь серую пелену облаков, а воздух пахнет кофе из моей термокружки. На шее болтается подвеска в виде листка клевера. Мамин подарок на удачу. О, она мне сегодня просто необходима, катастрофически необходима. Удача в смысле. Взгляд с термокружки, что держу в руке, соскальзывает на ногти. Надеюсь, Марина Львовна не заметит мой отросший френч. К маникюрше я планировала сходить только в следующую пятницу. Раз в 3 недели, и так довольно накладно для текущего бюджета. Вообще бы не делала ногти, но корпоративные правила предписывают. А накладных расходов нам никто не оплачивает. Несправедливо. С текущими тратами повышение зарплаты мне нужно как воздух. В прямом смысле вопросы жизни и смерти сейчас. Например, с окладом VIP-организатора свадеб я точно смогу решить свои текущие проблемы. Ну, может, не все сразу. Но с ногтями точно. А еще перевезу маму из деревни, куда скорая едет по 2 часа. И перестану дергаться от каждого телефонного звонка с ее номера вечером. «Придурок!» – бью по сигналке, когда черный мерз подрезает меня на съезде в сторону аэропорта. В ответ раздается протяжный сигнал, по которому я должна понять, что сама дура, раз выперлась на дорогу, где ездят альфа-самцы. Ну или что-то в таком духе. Обычная реакция мужчин в мой адрес. Они со мной не церемонятся. Вроде не уродка, но с мужиками как-то не клеится. Да и ладно, не придется переживать о потерянной возможности водить на квартиру любовника, когда заберу маму в Москву. Нет мужика, нет проблем. Убираю термокружку в подставку. Еще наставлю пятен на блузку перед встречей. С моей удачливостью это пара пустяков. В голове крутится список дел. Встретиться с Мариной Львовной, пройти без проблем регистрацию на рейс, выбрать отель, не облажаться, получить повышение. Мама, город, повышение. «Мама, город». Такая вот мантра. Впереди появились очертания аэропорта. Чувствую, как сердце начинает биться быстрее. Снова черная молния выскальзывает передо мной. «Да они что, сговорились эти придурки на мерсах? Или это тот же?» Отмахиваюсь, неважно. Цель близка, не стоит отвлекаться на всякую фигню. Аэропорт, Марина Львовна, повышение. Меня, как обычно, в такие моменты затапливает волнением и предвкушением. Что-то тянет внизу живота и еще пониже. А может, это уже возрастное, и надо показаться к врачу? Лера, что ты несешь? Тебе 26, а не 62. Какой врач? Просто не надо пропускать тренировки, чтобы мышцы были в тонусе. Вот, кстати, как там на йоге учили? Я еду навстречу новой жизни, новым возможностям, новым приключениям. И пусть сейчас все кажется немного сумбурным, скоро все изменится. Капец. Это еще больше бред, чем желание сходить на чек-ап к врачу из-за того, что у меня сводит причинном месте при волнении. Газ в пол. Через каких-то несколько минут быстрой езды я наконец добралась на парковку. Бросаю взгляд на приборную панель. До вылета чуть больше 2 часов. К назначенному времени встречи с Мариной Львовной я успела. Ну, почти. Осталось припарковаться и не слишком грациозной ланью пробежаться до терминала с дорожной сумкой на плече и болтающимся на бегу языком. Надеюсь, что успею. А вот, кажется, и окошко. Напряжение немного спадает. Боялась, что мест на ближней парковке не будет. Свободную дырочку нашла быстро, но 2 темных внедорожника стоят так близко друг к другу, что втискиваться между ними совсем не хочется». В случае успеха буду со своей розовой «Хондой» как тонкий ломтик колбасы между 2 толстыми кусками черного хлеба. Не хочу так. Сейчас сделаю кружок, и если не найду ничего получше, то применю навыки ювелирной парковки. Похоже, запас удачи на сегодня иссяк. Клевер не помог. Ни одного свободного места больше на всю парковку. Ничего. Сейчас аккуратно встану между 2 тяжеловесами. Я умею. Подъезжаю к нужному месту. Взгляд снова упал на часы. Я потратила лишних 15 минут. Нет, не время нервничать. Не хватало мне зацепить какую-то из дорогущих машин. У меня всего 2 почки. А продать, говорят, можно только 1. Так что я не в бюджете встревать в неприятности. Перевожу взгляд с часов на зеркало, чтобы отвлечься. Руки сами бьют по рулю. 40 минут коту под хвост! Где мои пляжные локоны?» Волосы свисают безжизненными сосульками, едва пытаясь где-то изгибаться в форме волны. «Надо было сделать гульку на затылке или что-то такое же практичное. Лера, ну чем ты думала? Не на свидание же собиралась, а в рабочую поездку на 3 дня. Так, хватит себя ругать. Это все паника из-за напряжения. Хотелось выглядеть на все 100. Даже корпоративную блузку нацепила с вырезом до пупа. Марина Львовна презентовала их всем девушкам на новогоднем корпоративе вместо премии. Натуральный шелк, Италия. Ага, но я бы лучше взяла деньгами. Боковым зрением замечаю какое-то движение. О нет, черный мерз, как нож в масло, плавно вклинивается на место, предназначенное для моей колбасы. Тьфу, Хонды. Рефлекторно нажимаю на педаль газа. Мозг запоздало соображает, что место занято, и мне уже может достаться только счет за разбитую фару или бампер. Торможу и вовремя. Столкновение удалось избежать. Стою к мерзу вплотную, запирая его на стоянке. Что делать дальше? Без понятия. Грудь сдавливает от гнева и волнения. Приоткрываю окно, чтобы было чем дышать. Секунда, и из машины появляется ее хозяин. Честное слово, лучше бы он сидел там и не вылезал. С этими своими идеальными волосами, спадающими легкой волной. Явно дорогими часами и вальяжной расслабленностью. Ненавижу таких мужиков. Уверенность в том, что оба раза на трассе меня подрезал именно этот чертов мажор, стала тверже гранитной скалы. Презумпция невиновности? Не слышала. Он идет ко мне. Самодвижущаяся реклама Luxury Lifestyle. Загар, белые зубы, простые на первый взгляд джинсы, которые наверняка стоят больше моей квартальной премии. Его шаги медленные, как у дворового кота, охотящегося на голубей. Хотя о чем я? Это же настоящий гепард в саванне, выслеживающий фазанов. Ну или что-то такое же пафосное. Без малейшего понятия, живут ли в саванне фазаны или гепарды. Мозг всячески пытается отвлекать какими-то глупостями, но я чувствую, как спина уже напряглась, и шелк прилип к ней скользким островком. А вот рубашка незнакомца выглядит так, словно он только снял ее с вешалки. Ни единой лишней складки, только капризы природного материала. Интересно, это тот самый египетский хлопок? «Вы, кажется, немного потерялись?» Вырывает меня из размышлений его голос, участливый и в то же время брызжущий сарказмом, словно только что открытая бутылка игристого. «Нет, это ты поторопился!» Отвечаю грубо, стараясь сделать свой голос максимально холодным. Сознательно тыкаю, чтобы сбить эту покровительственную улыбочку с его слишком симпатичного лица. «Это мое место! Убирай машину!» Мужчина поднимает бровь. На его идеальном, словно вылепленном древним скульптором лице смесь сарказма и легкого недоумения. Как будто я сказала, что земля плоская. «Вашим?» Он пропускает мимо ушей мое тыканье и делает паузу, размышляя над моими словами. «Странно. Я не видел на бордюре чьей-то фамилии». И тут его лицо озаряет догадка. «Простите, неужели я не заметил значка инвалида на асфальте?» Я чувствую, как гнев поднимается по спине и затапливает все на своем пути жидкой кислотной лавой. Пальцы сжимают руль так, что я уже почти слышу треск оплетки. Хочу сказать что-то злое и одновременно остроумное. Но все, что приходит в голову, это «чертов мажор!» «Ну, я так и думал. Отгони свое ведро». Его голос становится холодным, как все льды Арктики. «Если поцарапаешь, то не расплатишься, а я натурой не беру». От его наглости и хамства теряют дар речи. Мои руки дрожат. Бесит. Ненавижу таких, как он. Ненавижу эти их улыбочки, дорогие машины, уверенность, что купить можно любую, вопрос только в цене. У них всего 2 режима. Получу, какую захочу, и дайте репеллент от женщин, а то их слишком много, и все хотят на меня присесть. Пока размышляю, мажор достает из багажника чемодан, едва не задев им капот моей Хонды. Слежу за представлением, раздувая ноздри, все еще не в силах что-то ответить. А мажору, похоже, до меня нет никакого дела. Он ставит чемодан на колесики и спокойно уходит. Правда, что ли, поцарапать ему машину? Взгляд снова падает на часы. Черт, я уже не успеваю вовремя, и Марине Львовне придется ждать. Черт, черт, черт! Рывком сдаю назад. Нет времени на злость. Мне еще нужно добраться до 2-й парковки. Проезжая мимо мажора, искренне жалею, что поблизости нет лужи, наехав на которую, можно было его обрызгать. На второй парковке нахожу место. Естественно, дальше ко входу, хуже по маневренности, но это уже не имеет значения. Бегу к терминалу. Ноги болят, туфли новые, неудобные каблуки. Я опаздываю. Чувствую, что потею, и волосы прилипают ко лбу. «Идеально», — думаю я. «Встреча с начальницей, а я выгляжу так, будто только что пробежала марафон». Звонок телефона прерывает мои мысли. Это Марина Львовна. Ну все, первый косяк. На третье мне не то, что повышение не светит, а даже перевести пониже могут. Такие у нас правила в агентстве. Готова извиняться за опоздание, но начальница говорит первое. «Лера, слушай меня внимательно. У меня мало времени. Я попала в больницу. Ничего серьезного, но придется провести тут пару дней. Вместо меня выбирать отель для свадьбы Губера с тобой поедет Стас. Он уже в аэропорту. Ждет тебя у стойки номер 7». Я останавливаюсь в растерянности. «Если все пройдет хорошо, получишь повышение. Если я в тебе не ошиблась, то справишься, Лера». Глубоко вдыхаю. Меня читают как открытую книгу. Не зря говорили, что все эмоции на лице написаны, и надо поработать над физиогномиками как-то. Начальница знает о том, что мне нужно повышение. Неужели сложится? Наконец-то. Готова терпеть кого угодно, даже этого загадочного Стаса, о котором слышу впервые за 2 года работы в агентстве. «Лера?» – слышу требовательный голос в трубке. «Да, я просто... я... как мне узнать этого Стаса?» Решение принято. Ни шагу назад. «Я же сказала!» – в голосе слышится раздражение. «Он ждет у стойки регистрации номер 7. Просто найди молодого человека с чемоданом, стоящего отдельно ото всех». В трубке послышались гудки. Легко сказать. Мало ли их там у стойки стоит одиноких мужчин с чемоданом. Хоть какие-то ориентиры по внешности были бы не лишними. Пытаюсь перезвонить. Соединение подвисает, а потом слышу противное. Абонент не абонент. Телефон у нее там, что ли, отобрали в больнице. Вообще-то могли. Уже не так торопясь иду к назначенному месту. Одно дело опоздать на назначенную начальством встречу, другое – даже не знаю что. Кто этот Стас в агентстве? Он работает у нас в филиале или это подрядчик? А может, представитель губернатора? Об этом не подумала раньше. Ноги как-то сами собой понесли меня быстрее. Аэропорт шумит вокруг. Голоса людей смешиваются с объявлениями о рейсах, звуками шуршащих колесиками чемоданов и шагами сотен пар ног, спешащих в разные стороны. Воздух наполнен запахом кофе из ближайшей кофейни и ароматом чего-то парфюма. Что-то дорогое и стойкое. Наверное, кто-то купил в дьюти-фри и сразу щедро надушился. Я бы сейчас тоже не отказалась. После пробежки от меня едва уловимо, но все-таки пахнет потом. Не хочется предстать перед возможным представителем заказчика, как растрепуха. Заворачиваю в туалет. Я уже опоздала навстречу. Еще 5 минут роли не сыграют. Но хотя бы не примчусь, как взмыленная лошадь. Копаюсь в сумке, но не могу найти Дезик. О, боги, неужели я оставила его на трюмо дома? Ничего, где наша не пропадала? Цепляю пару ватных дисков из Несессера, баночку с мицелляркой. Обильно смочить, протереть подмышками, и запаха пота на теле почти не останется. На глаза попадается сломанный дозатор для жидкого мыла. Значит, где-то должно лежать твердое. И точно, кусочек скромно покоится в углу, куда его, похоже, отпинали недовольные появлением такого раритета дамочки. Цепляю 2 ногтями мыло, подношу к носу. Ненавязчивый, но крепкий запах чайной розы. Годится. Подставляю руку под кран, срабатывает датчик. Смачиваю краешек мыла и резво обрабатываю подмышки, пока в туалет никто не зашел. Мне и так очень повезло, что все это время я была в уборной одна. Стоит только подумать о людях, как слышу шаги у двери. Испуганно отбрасываю мыло в угол и начинаю делать вид, что мою руки. Из зеркала на меня смотрит лохматое отражение в расстегнутой блузе. Заходит шумная семейка. Девочка лет 7 с мамой и бабушкой. Я спешно начинаю застегиваться, с трудом попадая мелкими пуговичками в петлички. Убирая прозрачный Несессер в сумку, я замечаю в нем резинку для волос. Что я там говорила про закончившуюся на сегодня удачу? Кажется, поторопилась. Если подумать, то утро складывается отлично. Мелкие знаки, что судьба мне улыбается повсюду. Цапнула резинку, затолкала все, что достала, обратно в чемодан. Выпрямилась с довольной улыбкой. От волн не осталось и следа, поэтому убирать волосы не жалко. А тугой узел на затылке придаст мне деловой солидности. закрепляю резинкой и вперед. Из туалета я буквально выбежала, но уже не из-за страха опоздать, а от нетерпения быстрее окунуться в работу. Звезды мне благоволят сегодня, так что все пройдет удачно, и через неделю я уже буду организатором VIP-свадеб. А это и оклад в 2 раза выше, и возможности обзавестись полезными знакомствами, и маму можно забрать из деревни и подлечить. Я парила на крыльях мечтаний, как вдруг поперхнулась воздухом и замедлила шаг. Впереди показалась стойка регистрации. На крайней в ряду призывно горел номер с цифрой 7, и вопреки моим опасениям отдельно стоящий мужчина с чемоданом там был только один. В момент, когда мои ноги в нерешительности примерзли к полу, он поднял голову от телефона. Я зажмурилась, мысленно застонав. «Чертов мажор!»